Глава 24. Она послала Чарли записку. «Нужно повидаться. Дело срочное». Китаец рассыльный просил ее обождать и вернулся с ответом, что мистер Таунсенд примет ее через 5 минут. Она почему-то взволновалась. Когда ее, наконец, пригласили в кабинет Чарли, он поднялся ей навстречу, пожал руку, но стоило бою выйти и закрыть за собой дверь, как вся официальная любезность с него слетела. «Слушай, дорогая, не приходи ты сюда в рабочее время. У меня нет ни минуты свободной, да и не стоит давать людям повод для пересудов». Она посмотрела на него долгим взглядом и попыталась улыбнуться, но губы словно одеревенели и не слушались. «Если б можно было не прийти, я не пришла бы». Он с улыбкой взял ее под руку. «Ну, раз пришла, так садись». Комната была голая, узкая, с высоким потолком. Стены выкрашены в терракотовые тона, светлый и темный. Всю обстановку составлял большой письменный стол, кресло-вертушка для Таунсенда и кожаное кресло для посетителей. Китти с опаской в него опустилась. Таунсенд сел за стол. Она еще никогда не видела его в очках, даже не знала, что он их носит. Поймав ее взгляд, он снял очки. «Я их надеваю только для работы». У Китти слезы всегда были наготове, и сейчас она ни с того ни с сего расплакалась. В этом не было умышленного обмана. Скорее, инстинктивное желание вызвать сочувствие. Он вопросительно посмотрел на нее. «Что-нибудь случилось?» «Да ну же, дорогая, не надо плакать». Она достала платок и попыталась сдержать рыдание. Он позвонил и сам подошел к двери встретить рассыльного. «Если меня будут спрашивать, говорите, что меня нет». «Понятно, сэр». Бой закрыл дверь. Чарли присел на ручку кожаного кресла и обнял Китти за плечи. «Теперь рассказывай, девочка». «Уолтер требует развода», — сказала она. Она почувствовала, что его рука уже не так крепко ее обнимает. Все его тело застыло. Последовало короткое молчание, потом Таунсенд встал и пересел на свое кресло-вертушку. «Как это надо понимать?» — спросил он. Она кинула на него быстрый взгляд, потому что голос его прозвучал хрипло, и увидела, что все лицо его побагровело. «У нас был разговор. Я сейчас прямо из дому. Он говорит, что у него доказательств больше, чем нужно». «Ты, надеюсь, не проболталась? Ничего не признала?» У нее упало сердце. «Нет». «Ты хорошо это помнишь?» «Да», — солгала она снова. Он откинулся в кресле и устремил взгляд на карту Китая, висевшую перед ним на стене.